Иоринда и Иорингель. Стоял некогда старый замок среди большого дремучего леса. И в том замке жила старуха одна одинешенька, и была она древнюю волшебницей. Днем оборачивалась она кошкою или совою, а под вечер опять принимала обычный человеческий образ. Она умела приманивать всякую дичь и всяких птиц, затем их убивала, варила и жарила себе. Если кто-нибудь подходил к ее замку на 100 шагов, то вынужден был останавливаться и как бы замирал на месте, пока она не снимала с него запрета. Если же на это расстояние к ее замку приближалась невинная девушка, то она обращала ее в птицу, затем сажала птицу в клетку и уносила клетку в одну из комнат замка. В ее замке было, по крайней мере, 700 клеток с такими диковинными птицами. Жила в то же время и молодая девушка по имени Иоринда. Она была красивее всех других девушек, своих сверстниц. Она и один прекрасный юноша, которого звали Иорингель, дали друг другу взаимное обещание соединиться узами брака. Они переживали веселое предбрачное время и находили величайшее удовольствие в том, чтобы быть неразлучно вместе. И вот для того, чтобы иметь возможность вместе наговориться по душам, они пошли однажды в лес. «Берегись, Иоринда», — сказал Иорингель, — «не подходи слишком близко к замку волшебницы». Вечер был чудный. Солнце ярко светило между стволами, проникая лучами своими в зеленую гущу леса. Горлинки ворковали в старых ветвистых деревьях. Они сели на поляне, освещенные лучами солнца, и вдруг поддались грустному настроению. Иоринда стала плакать. Иорингель тоже стал жаловаться. Они были так растроганы, так взволнованы, как будто чувствовали себя накануне смерти. Когда же они опомнились и оглянулись кругом себя, то увидели, что они в лесу заблудились и не могли уже найти дорогу к дому. Солнце наполовину уже скрылось за гору. Глянул Иорингель между кустов и увидел ветхую стену замка близехонько от себя. Он ужаснулся и онемел от испуга. А Иоринда запела: «Печужечка, голубушка, на горе мне поет. Я чую, моя смертушка идет ко мне. Идет, тивить, тивить». Иорингель глянул на Иоринду и увидел, что та превратилась в соловья, который напевал «тивить, тивить». Ночная сова с огненно-красными глазами 3 раза облетела кругом ее и прокричала. Иорингель не мог двинуться. Он стоял там, словно окаменелый. Не мог ни говорить, ни плакать, ни рукою, ни ногою двинуть. Вот, наконец, и солнце закатилось. Сова порхнула в какой-то куст, и тотчас же из него явилась горбатая старуха, желтая и худая. Глаза у нее были красные и большие, а нос крючком опускался к самому подбородку. Она проворчала что-то, поймала соловейку и унесла к себе. Иорингель ничего не мог сказать, не мог и с места сойти, и соловья, как не бывало. Наконец старуха снова вернулась и сказала глухим голосом: «Пташечка-то в клеточке, и ты теперь свободен в час добрый». И Иорингель почувствовал себя свободным. Он пал на колени перед старухой и умолял ее вернуть ему дорогую Иоринду. Но та отвечала, что он никогда более ее не увидит, и пошла прочь. «О, что же я теперь буду делать?» — сокрушаясь, думал он. Пошел в ближайшую деревню и нанялся пасти там овец. Часто бродил он кругом замка, хотя и не решался подойти к нему близко. Наконец, однажды увидел он во сне, что случилось ему найти цветок, красный, как кровь, а в середине того цветка увидел он большую превосходную жемчужину. Цветок он будто бы сорвал, пошел с ним к замку, и все, чего он касался цветком, тотчас избавлялось от силы чар. Ему снилось даже, что и свою Иоринду он освободил посредством этого же цветка. Поутру, проснувшись, он пошел бродить по горам, по долам и всюду искать подобный цветок. 9 дней сряду искал он его, и, наконец, ранним утром нашел кроваво-красный цветок. На нем держалась большая капля росы, словно крупная жемчужина. Он понес этот кроваво-красный цветок к замку и шел с ним день и ночь, день и ночь. Вот подошел он и на 100 шагов к замку, и, не чувствуя на себе влияния колдовских чар, подошел к самым воротам. Обрадованный, он коснулся ворот цветком, и ворота распахнулись сами собою. Он пошел прямо через двор, прислушиваясь, где именно слышно было пение и щебетание птиц, и, наконец, услышал. Он пошел и отворил ту залу, в которой сама волшебница кормила своих птичек в 700 клетках. Когда она увидела Иоринделя, она страшно озрилась, стала осыпать его бранью, стала плевать в него ядом и желчью, но не осмелилась подойти к нему на 2 шага. Не обращая на нее ни малейшего внимания, он шел кругом зала, осматривая клетки с птицами, но оказалось, что там были целые сотни соловьев, и он сам не знал, как ему найти среди них свою любимую девушку Иоринду. Приглядываясь к птицам, он заметил, что старуха потихоньку сняла одну из клеток и направилась с нею к дверям. Мигом подскочил Иорингель к ней, коснулся клетки цветком, коснулся и самой старухи, на время отняв у нее таким образом силу ее чар, и Иоринда, явившись перед ним, бросилась ему на шею, прекрасная, как и прежде. Тогда он обратил и остальных птичек в девушек и направился со своей Иориндой домой. И они еще долго жили вместе в согласии и счастье. Mir auf den Wegen, den Wellen die Zeit. Morgen entschwindet mit schimmernden Flügeln.